Глава 10. Воздействие убеждений на трейдинг. Если внешняя среда выражает себя посредством бесчисленного множества комбинирующих друг с другом способов, тогда тем более нет предела числу и типам убеждений относительно природы нашего существования, которые можно взять на вооружение. Хорошо прочувствовав это, понимаешь, как многому еще надо учиться. Впрочем, если набраться духу и решиться на общее замечание относительно человеческой натуры, сказал бы, что мы определенно не проживаем нашей жизни в непрестанных усилиях по обретению нового знания. Допущение принципиальной возможности верить почти во все не объясняет, почему люди вечно спорят и ругаются друг с другом. Что мешает нам просто и мирно самовыражаться в соответствии с полученным знанием и обретенными убеждениями. Должно стоять нечто за упорными попытками заставить других людей склониться на сторону наших убеждений, отрицая при этом правоту их собственных. Задумайтесь над тем, что любой человеческий, культурный, социальный или национальный конфликт, от самого незначительного и до глобального, всегда в своей основе имеет противоречащие друг другу убеждения. Вследствие чего наши убеждения столь нетерпимы к другим, которые расходятся или противоречат им. Подчас доходит до того, что мы готовы поубивать друг друга. Я лично придерживаюсь теории, согласно которой наши убеждения представляют собой не просто структурированную энергию, но помимо этого в некотором роде являются носителями определенной степени сознания. Как иначе объяснить способность распознавать внутреннее содержание по внешнему виду? Откуда мы знаем, что какие-то наши ожидания оправдаются, а какие-то нет? Откуда мы знаем, что противостоим информации или обстоятельствам, которые противоречат нашим убеждениям? Я объясняю это единственно тем, что каждое отдельно взятое убеждение должно обладать некой способностью сознания или самосознания, которая и является причиной особенностей функционирования убеждений. Многим из вас, возможно, будет непросто принять идею об энергии, обладающей некоторой степенью сознания или самосознания. Однако в результате наблюдений и размышлений над индивидуальным и коллективным сущностными началами приходишь к определенным выводам, которые можно рассматривать как доказательство вышеозначенного. Во-первых, каждому человеку хотелось бы испытать чувство убежденности, ведь ощущение убежденности довольно приятно. Думаю, что позитивные чувства обладают универсальным характером, они естественно присущи каждому. Верное и обратное, скептическое настроение никому не доставляет удовольствия. Когда мы слышим «я тебе не верю», в теле и сознании резонирует негативное чувство, характер которого также универсален. Аналогично, нам не по душе менять убеждения. Вызов воспринимается как атака, и все люди безотносительно того, каких убеждений они придерживаются, реагируют одинаково. Типичным ответом является попытка защитить себя, свои убеждения, и если ситуация располагает к этому, контратаковать. Когда мы высказываемся по тому или иному поводу, нам нравится внимание аудитории. Что мы чувствуем, если слушатели не проявляют энтузиазма по поводу сказанного нами? Дискомфорт. И в этом случае реакцию можно считать универсальной. С другой стороны, почему так сложно быть хорошим слушателем? Потому что для этого надо именно слушать, не думая о том, каким образом выразить себя, вежливо или грубо, в момент, когда мы решим прервать говорящего. Какая сила мешает нам внимательно слушать и при этом не делать попыток перебить оратора? Разве нам не комфортно в компании людей, придерживающихся убеждений, схожих с нашими? Разве мы не избегаем общения с теми, чьи взгляды диссонируют или конфликтуют с нашими? Ключевым моментом обретения убеждения является то, что в момент его принятия оно начинает жить собственной жизнью и воздействовать на нас, с одной стороны, принуждая тянуться ко всему похожему, а с другой – отвергать все ему противоречащее. С учетом существования бесчисленного множества расходящихся убеждений, если эти чувства привлекательности и комфорта или угрозы неприязни являются универсальными, возможно допущение того, что каждое убеждение должно каким-то образом осознавать свою экзистенцию, и эта сознательная структурированная энергия должна вести себя общим для всех нас характерным образом. Первичные характеристики убеждения. Успешное внедрение пяти фундаментальных истин трейдинга в рабочий уровень сферы нашего сознания подразумевает понимание трех базовых характеристик. Их можно определить следующим образом. Первое. Убеждения живут своей собственной жизнью и, следовательно, обладают свойством сопротивления любым силам, стремящимся изменить их нынешнюю форму. Второе. Все активные убеждения требуют выражения. Третье. Убеждения продолжают работать независимо от того, осознаем мы или нет их присутствие в сфере нашего сознания. Рассмотрим их подробнее. Первое. Убеждения сопротивляются любым силам, стремящимся изменить их нынешнюю форму. Даже не имея понимания глубинных сил, поддерживающих структурное единство убеждений, мы можем наблюдать последствия их действий. Несмотря на чрезвычайно мощное давление и противодействие, этим силам все-таки удается справиться с задачей. В истории человечества найдется немало примеров людей, чьи убеждения были настолько мощными, что помогли им вынести и унижение, и пытки. Более того, многие пошли на смерть, но не отказались от того, во что верили. Это ясная демонстрация огромной силы, которой могут обладать убеждения, а также степени сопротивляемости любым попыткам изменить их. Убеждениям, по-видимому, присуща некая энергия или сила, естественным образом сопротивляющаяся любой другой силе, которая стремится изменить их форму. Значит ли это, что они не поддаются изменениям? Безусловно, нет. Надо просто понять, как с ними работать. Убеждения можно изменять, однако способ их корректировки сильно отличается от представлений на этот счет у большинства людей. Я считаю, что раз убеждение сформировано, его уже нельзя разрушить. То есть мы ничего не можем сделать, чтобы заставить убеждение бесследно исчезнуть, как будто его никогда и не существовало. Это суждение основывается на базовом законе физики. По мнению Альберта Эйнштейна и других выдающихся физиков, энергию невозможно ни создать, ни уничтожить. Единственное, что можно с ней сделать – трансформировать. Если убеждения являются энергией, структурированной и обладающей определенным самосознанием, тогда на них распространяется и действие физического закона сохранения энергии. И, следовательно, все попытки выкорчевать убеждения из сознания обречены на неудачу. Узнай вы о том, что кто-то или что-то собирается уничтожить вас. Какой была бы ваша реакция? Вы предприняли бы меры защиты, дали отпор, и, возможно, в результате всех этих действий стали бы еще сильнее. Каждое отдельно взятое убеждение является составной частью того, что мы рассматриваем как нашу идентичность. Резонно предположить, что способ реагирования отдельных убеждений на угрозу будет сообразен коллективной реакцией всех совокупных частей. Аналогичный принцип действует и в случае, когда мы стараемся не замечать существование особо досаждающего убеждения. Какова будет ваша реакция, если, проснувшись утром, вы обнаружите, что все окружающие дружно игнорируют ваше присутствие и ведут себя так, будто вас вовсе не существует? Наверное, скоро вы схватите кого-нибудь за грудки и дадите пощечину, заставив согласиться с фактом вашего существования. При намеренном игнорировании убеждения оно будет вести себя примерно так же. Постарается найти способ признания своего присутствия в процессе сознания или в поведении. Наиболее простым и эффективным методом обращения с убеждениями является мягкий перевод их в бездеятельное, нерабочее состояние, путем вытягивания из них энергии. Я называю это деактивацией. После деактивации изначально присущая убеждениям структура остается нетронутой. И с формальной точки зрения можно считать, что они не подверглись изменениям. В то же время, лишившись энергии, убеждения теряют способность воздействовать в качестве силы на наше восприятие информации или на поведение. Приведу пример из личного опыта. В детстве меня приучили верить в Санта-Клауса и зубную фею. В моем сознании два этих персонажа являются совершенный пример деактивации убеждений и их сведения до нефункционального уровня. Однако, несмотря на бездеятельность убеждений, они все еще существуют в пределах моей ментальной сферы, но теперь уже в качестве концепций, лишенных энергии. Если помните, в предыдущей главе я определил убеждение как соединение чувственного переживания и слов, формирующих заряженный энергией образ. Можно лишить образ энергии, при этом оставив его изначальную форму нетронутой. Лишившись энергии, убеждение уже не может влиять на мое восприятие или поведение. Если сейчас, когда я сижу за компьютером, кто-то подойдет ко мне и скажет, что за дверью стоит Санта-Клаус, каким будет мое определение и интерпретация сообщения? Естественно, я посчитаю ее неуместной и неумной шуткой. Но услышь я такое в 5-летнем возрасте от мамы, меня мгновенно захлестнула бы волна позитивной энергии, ведь ее слова заставили бы меня тут же вскочить и броситься к двери, ведь я ни за что не усомнился бы в реальности находящегося за ней Санта-Клауса. Ничто бы меня не остановило, я преодолел бы все, что встало бы между мной и дверью. Однажды родители сказали мне, что Санта-Клауса не существует. Вначале я отказывался в это верить. Я не верил и не хотел верить родителям. В конце концов, им удалось убедить меня. Но процесс убеждения не разрушил мою веру в Санта-Клауса. Он только лишил ее энергии. Убеждение трансформировалось в нефункциональную, бездейственную идею о том, как устроен мир. Не уверен в том, куда именно делась энергия, но могу с уверенностью предположить, что часть ее перетекла в убеждение о несуществовании Санта-Клауса. Сейчас у меня есть два противоречащих друг другу образа мироустройства. Один с Санта-Клаусом, а второй без него. Они отличаются друг от друга степенью энергетической заряженности. В первом образе энергия практически отсутствует, во втором она есть. Поэтому с функциональной точки зрения не существует ни противоречия, ни конфликта. Полагаю, что если получается перевести в неактивное состояние какое-либо одно убеждение, то же самое при желании можно проделать и с другими, несмотря на свойство убеждений сопротивляться любым попыткам изменить их нынешнюю форму. Секрет эффективной трансформации наших убеждений заключается в понимании и, соответственно, в вере в то, что на самом деле мы не изменяем их, а просто переводим энергию с одного представления на другое, которое считаем более полезным в плане исполнения желаний или достижения целей. Второе. Все активные убеждения требуют выражения. Убеждения подразделяются на две базовые категории – активные и неактивные, бездеятельные. Различать их довольно просто. Активные убеждения, насыщенные энергией и имеющиеся у них энергии, достаточно для того, чтобы они в качестве силы воздействовали на наше восприятие информации и/или поведения. С неактивными убеждениями дело обстоит с точностью наоборот. Бездеятельные убеждения в силу тех или иных причин оказываются вообще лишенными энергии, или она имеется, но в столь малых объемах, что убеждение больше не может воздействовать на процесс восприятия информации или на способы нашего самовыражения. Говоря о стремлении активных убеждений к самовыражению, я не имею в виду, что все присущие нашей ментальной сфере убеждения должны выражаться одновременно. Например, при вопросе, что происходит с миром в наше время, в вашем сознании наверняка всплывут мысли о сущностных основах миропорядка, отражающие ваши убеждения касательно мировых проблем, Если, конечно, вы не придерживаетесь мнения, что ничего плохого с миром не происходит. Но даже если вы считаете, что в мире не все гладко, из этого не следует, что ваше сознание обязательно было занято вопросами о глобальных проблемах до того, как вы услышали вопрос. Но когда он был задан, ваши, имеющие отношение к данной проблематике мысли, тут же выступили на передний план сознания. Фактически они потребовали, чтобы их услышали. Я говорю о требовании быть услышанными, потому что как только что-то заставляет нас подключить убеждение, то кажется уже невозможно остановить поток высвобождаемой энергии. Это тем более справедливо в отношении эмоционально окрашенных вопросов и убеждений, на которые мы реагируем особенно страстно. Вы можете спросить, а с какой стати мне отказываться от проявления чувств и скрывать свои убеждения? Для этого найдется немало причин. Рассмотрим сценарий взаимодействия с человеком, который занимает руководящий пост в компании, где вы работаете. Он высказывает мысль, с которой вы не то что не согласны, а вообще считаете ее абсурдной. Выскажете ли вы ему все прямо или воздержитесь от проявления откровенности? Это зависит от имеющихся у вас убеждений относительно целесообразности того или иного стиля поведения в подобных ситуациях. Если убеждения, призывающие воздержаться от откровенности, обладают большей энергией по сравнению с теми, которые им противоречат, тогда, вероятно, вы не пойдете на открытый разговор и откажетесь от спора. Вы можете смотреть начальнику в глаза и даже при этом угодливо кивать головой. Но согласно ли с этим ваше сознание? Хранит ли оно молчание? Нет, конечно. Ваше отношение к озвучиваемым вопросам по всем пунктам противоречит мнению босса. Другими словами, убеждения все еще требуют выражения. Правда, они не проявляются внешним образом, так как в этом им активно противодействуют другие убеждения. Впрочем, рано или поздно они сумеют вырваться наружу. После завершения эпизода, возможно, вы сумеете разгрузиться или даже извергнуть из себя все невысказанные аргументы. Очень может быть, что удастся отыскать благодарного слушателя, которому вы расскажете о своих злоключениях, обо всем, что пришлось вытерпеть. Это пример того, как наши убеждения, вступившие в конфликт с внешней средой, стремятся к самовыражению. Что происходит в случае, когда в конфликт с намерениями, желаниями, целями, мечтами или устремлениями вступают сразу несколько наших убеждений? Последствия такого рода конфликтной ситуации серьезно сказываются на трейдинге. Как нам уже известно, убеждения создают ограничения для выражения себя во внешней среде. Эти ограничения являются, по сути, границами самовыражения. Человеческое сознание, с одной стороны, всегда более чем превосходит общую сумму обретенного на протяжении всей жизни знания, представлений и убеждений. Это превосходство наделяет нас способностью думать в любом направлении – как по эту, так и по ту сторону очерченных убеждениями границ. Мышление по ту сторону границ наших убеждений принято называть креативным, творческим. Когда мы намеренно ставим под вопрос убеждения, подвергаем сомнению то, что знаем, и искренне стремимся получить ответ, наш разум оказывается способным на гениальную догадку, вдохновение и блестящее решение. Креативность выдвигает на первый план силы, благодаря которым мы можем воспринимать идеи и мысли, не принадлежащие к числу тех, что в виде убеждений или воспоминаний находятся в пределах нашего рационального ума. Насколько мне известно, среди людей искусства и науки, а также в религиозных общинах, не существует единого мнения касательно источника происхождения творчески активной информации. В то же время я знаю, что креативность беспредельна и не имеет границ. Даже если и существуют некие пределы возможного в мышлении, мы их еще не обнаружили. Стоит задуматься над обстоятельствами мощного развития технологий в течение последних нескольких десятков лет. Все изобретения в истории человечества совершались людьми, которые были способны в своем мышлении выходить за пределы границ, обусловленных ранее усвоенным традиционным знанием и убеждениями. Допустим, что все мы обладаем естественной склонностью к креативному мышлению и способны испытать творческое переживание. Я определяю творческое переживание как новый опыт восприятия чего-то, находящегося вне установленных нашими убеждениями пределов. Это может быть зрелище нового природного ландшафта, который впервые открылся нашим глазам, хотя и находится на своем месте уже несколько миллионов лет. Это может быть переживание новой мелодии, аромата, вкуса или прикосновения. Так же, как и вдохновение, интуитивная догадка или блестящая идея, творческое переживание может оказаться неожиданным сюрпризом или быть результатом сознательно целенаправленных усилий. В обоих случаях при творческом переживании мы сталкиваемся с серьезной психологической дилеммой. Креативное явление в форме мысли или переживания может породить в нас стремление, тягу к чему-то, что находится в прямом конфликте с одним или несколькими нашими убеждениями. Для пояснения мысли вновь обратимся к примеру с мальчиком и собакой. Мальчику довелось пережить несколько неприятных мгновений общения с собаками. Первое переживание было совершенно реальным с точки зрения перспективы среды. Все остальные оказались следствием того, каким образом его сознание обрабатывало информацию на основании активности ассоциативного ряда и работы защитного механизма. Конечным результатом было переживание страха при каждой встрече с собакой. Предположим, на момент первой встречи с животным ребенок еще слишком мал и только учится ходить без помощи взрослых. Со временем он начинает ассоциировать те или иные слова и мысли с воспоминаниями, формируя тем самым убеждение о природе собаки. Резонно предположить, что оно заключается в том, что все собаки опасны. Местоимение «все» так структурирует убеждение, что заставит мальчика избегать всех собак. У него нет оснований подвергать сомнению истинность своего убеждения, ведь эмпирический опыт подтвердил и даже усилил его обоснованность. С другой стороны, мальчик, как и все жители планеты, восприимчив к творческому переживанию. В обычных обстоятельствах он сделает все возможное, чтобы избежать встречи с собакой. Но что, если случится неожиданное? Представим себе, что мальчик отправляется на прогулку вместе с родителями и поэтому чувствует себя в безопасности. Дойдя до перекрестка, они заворачивают за угол, и их глазам открывается неожиданная картина. Несколько детей приблизительно того же возраста, что и наш мальчик, увлеченно играют на улице с собаками. Это творческое переживание. Мальчик получает бесспорное свидетельство неистинности своих представлений о природе собаки. Что за этим следует? Во-первых, переживание не совпало с направлением сознания мальчика. Он не принимал решение открыться для информации, противоречащей тому, что он считал истинным. Мы можем назвать это нечаянным или неумышленным творческим переживанием, так как внешняя среда заставила его иметь дело с другими возможностями, существование которых он не верил. Во-вторых, зрелище играющих с собаками счастливых детей сбило его с толку. После того, как прошло замешательство, и сознание примирилось с тем, что не все собаки опасны, развитие событий могло пойти по нескольким сценариям. Вид других детей, одного с мальчиком возраста, с которыми ему нетрудно себя отождествить, получающих удовольствие от возни с собаками, могло породить в нем желание стать похожим на других своих сверстников и тоже начать играть с четвероногими друзьями. При таком сценарии нечаянное творческое переживание приведет к появлению желания выразить себя способом, который еще недавно представлялся абсолютно невероятным – взаимодействие с собаками. Раньше об этом нельзя было и подумать, а теперь он не просто размышляет о возможности, но и желает ее. Сумеет ли мальчик самовыразиться способом, сообразным желанию? Ответ зависит от динамики энергии. Две конфликтующие друг с другом силы стремятся проявить себя. Убеждение, согласно которому все собаки опасны, и желание получать удовольствие от игры с другими детьми, Как он поведет себя при следующей встрече с животным, зависит от того, какая энергия окажется сильнее – убеждение или желание. С учетом степени силы убеждения в том, что собаки опасны, можно предположить, что оно сумеет превозмочь энергетический потенциал желания. В таком случае новая встреча с собакой приведет к фрустрации. Даже если мальчику захочется коснуться собаки или щенка, он не сможет этого сделать. Слово «все» будет действовать на волю парализующе и препятствовать исполнению желания. Он может прекрасно понимать, что собака, которую так хочется погладить, не опасна и не навредит ему. Но сделать это ему все равно не удастся до тех пор, пока чаша энергетических весов не склонится в пользу желания. Если мальчик действительно стремится к общению с собакой, он должен преодолеть страх. Для этого ему необходимо деактивировать свое убеждение в том, что все собаки опасны, и инсталлировать в сознание новое убеждение касательно собак, в большей степени соответствующее его желанию. Известно, что собаки проявляют себя по-разному. Их поведение может быть и дружелюбным, и агрессивным. Но действительно злобных собак встретишь нечасто. Поэтому мальчик поступил бы разумно, приняв на вооружение следующее убеждение. Собаки в основном дружелюбны, но среди них встречаются и злые. Такое убеждение помогло бы ему научиться распознавать свойства и поведенческие особенности животных, благодаря чему он знал бы, с кем можно играть, а от кого лучше держаться на расстоянии. Но еще важнее выяснить, каким образом мальчик сможет деактивировать местоимение «все» в убеждении «все собаки опасны» и избавиться тем самым от страха. Мы знаем, что всем убеждениям свойственно сопротивляться любым попыткам изменить их нынешнюю форму. Но, как уже было сказано, здесь более уместно, отказавшись от попыток изменить убеждения, постараться лишить их энергии и перенаправить ее поток на другое убеждение, которое лучше соответствует стоящим перед нами целям. Для обезвреживания идеи, представленной словом «все», мальчику надо будет создать позитивно заряженное переживание, связанное с собакой. И в какой-то момент он должен будет переступить через страх и заставить себя прикоснуться к животному. Для этого потребуется немало усилий и времени. Поначалу мощи новых представлений о собаке может хватить только на то, чтобы терпеть ее присутствие и не бежать прочь при ее приближении. Но каждая встреча с собакой, не приводящая к неприятным последствиям, все больше и больше лишает негативной энергии убеждения, что все собаки опасны. Новые позитивные переживания позволяют с течением времени преодолеть разрыв между ним и собакой, и рано или поздно наступает момент, когда мальчик касается животного. С точки зрения динамики энергии, он сумеет погладить собаку, когда интенсивность его желания окажется чуть сильнее убеждения, что все собаки опасны. При касании собаки почти весь остаток негативной энергии покидает представление обо всех собаках, таящих в себе угрозу, и переходит в убеждение, которое полнее отражает новый опыт. Нечасто, но все же встречаются люди, в силу различных причин, намеренно вовлекающиеся в вышеописанный процесс. Впрочем, они могут и не осознавать лежащие в его основе движущие силы. У людей, пытающихся пробиться сквозь джунгли детских страхов к свету и ясности, иногда уходят на это годы. Потому что действуют они чаще всего наобум и, как правило, лишены компетентной поддержки со стороны профессионалов. Позже, уже повзрослев, они оказываются в ситуации, которая напоминает им об их прошлом, например, при виде напуганного собакой ребенка. Реагируют на это словами типа «Помню, что в детстве и я боялся собак, но потом преодолел свой страх». Конечным результатом первого сценария стало то, что мальчику удалось преодолеть страх посредством деактивирования своего ограниченного убеждения касательно сущности собак. Благодаря этому он получил возможность выражать себя способом, доставляющим удовольствие, чего раньше делать не мог. Второй сценарий, который мог развиться из нечаянного креативного опыта взаимодействия с собаками, подразумевает отсутствие тяги к игре с животными. Другими словами, у мальчика совершенно не наблюдается желание походить на своих сверстников и общаться с собаками. В таком случае убеждение, восходящее от тех собак опасности, и новое понимание того, что не все собаки агрессивны, будут соседствовать друг с другом в сфере его сознания. Это то, что я называю активным противоречием, при котором два стремящихся к самовыражению активных убеждения вступают в прямой конфликт друг с другом. В данном примере первое убеждение существует на внутреннем уровне сознания мальчика, а степень его насыщенности негативной энергией довольно-таки высокая. Второе убеждение, заряженное малым объемом позитивной энергии, присутствует на внешнем уровне сознания. Представляет важность динамическое развитие ситуации. Как было заявлено, убеждения контролируют наше восприятие информации. В обычных обстоятельствах мальчик страдает своеобразной слепотой восприятия и не замечает возможностей взаимодействия с собаками. Но зрелище играющих с ними детей создает в его ментальной сфере позитивно заряженное представление, согласно которому эти животные не являются опасными, и что, более того, некоторые собаки могут быть довольно милыми и дружелюбными. В то же время мальчик ничего не сделал для нейтрализации слова «все» в убеждении «все собаки опасны». И, насколько мне известно, сами по себе убеждения не обладают свойством автоматической деактивации. Вследствие этого убеждения присутствуют в среде нашего сознания с момента рождения и до самой их смерти, если мы не предпринимаем сознательных шагов по их деактивации. Однако в данном сценарии мальчик не хотел переступать через страх и, следовательно, был лишен мотивации. Таким образом, мальчику приходится иметь дело с активным противоречием. Минимально заряженное энергией убеждение, согласно которому не все собаки опасны, позволяет допускать возможность игры с собаками. Однако второе убеждение в агрессивности собачьего рода, насыщенной энергией, все еще заставляет испытывать страх при каждой встрече с животными. Возможно, страх недостаточно сильный для того, чтобы бросаться на утек, ведь его частично нейтрализует другое убеждение, но все же способны вызвать ощущение серьезного дискомфорта. Способность видеть и, соответственно, знать, что ситуация не представляет опасности, но в то же время быть скованным страхом, может легко сбить с толку, если мы не понимаем, что обнаруженное в результате процесса креативного мышления или осознанное в результате случайного креативного переживания – не обязательно должно обладать достаточным объемом энергии, чтобы стать доминирующей силой нашего сознания. Выражаясь иначе, наше новое понимание или открытие вполне могут обладать достаточной энергией для воздействия на восприятие информации в качестве значимой силы и, как следствие, позволять нам воспринимать возможности, которые в других обстоятельствах оставались бы незамеченными. Но в то же время для воздействия на наше поведение имеющейся энергии может и не хватить. Заявляя об этом, я исхожу из предположения, согласно которому для действия на физическом плане требуется больший объем энергии, чем для простого наблюдения. В то же время любое новое понимание и открытие мгновенно и без каких-либо усилий превращаются в доминирующую силу, если ничто внутри нас не вступает в конфликт с ними. При наличии противоречащих друг другу убеждений и нашего нежелания или неготовности прилагать усилия для деактивации конфликтующих сил, особенно в случаях, когда они негативно заряжены, любые действия в соответствии с недавно обретенным пониманием или сделанным открытием превращаются в мучительную борьбу с неясным исходом. То, о чем я сейчас рассказал, является психологической дилеммой, к разрешению которой должен стремиться любой трейдер. Скажем, имея четкое понимание сущности вероятностей, вы знаете, что следующая сделка – одна из многих в ряду других сделок и обладает неким вероятным исходом. Несмотря на это, вы опасаетесь приступать к исполнению следующей сделки или все еще подвержены трейдинговым ошибкам, причиной которых является чувство страха. Напомню, что причиной страха является свойство интерпретировать рыночную информацию как опасную. Что является первопричиной этого свойства? Наши ожидания. Когда рынок генерирует информацию, не соответствующую тому, что мы ожидаем, любое движение вверх или вниз начинает таить в себе угрозу, оказывается негативно заряженным. Соответственно, мы начинаем испытывать чувство страха, состояние стресса и беспокойства. Что является источником наших ожиданий? Наши убеждения. Если с учетом того, что мы уже успели выяснить о сущности убеждений, вы все еще испытываете при трейдинге негативные душевные состояния, можно предположить наличие конфликта между знанием вероятного исхода сделки и какими-то другими коренящимися в вашей ментальной сфере убеждениями, упорно требующими чего-то еще, стремящимися самовыразиться. Имейте в виду, что все активные убеждения нуждаются в экспрессии, даже если мы противимся этому. Для мышления категориями вероятности следует верить в единственность каждого момента на рынке, точнее в то, что каждый рыночный расклад результируется в уникальный исход. Когда вы на функциональном уровне начинаете верить в уникальный исход каждого расклада рынка, при условии доминантности этого убеждения и отсутствия иных конфликтующих с ним убеждений, тогда наступает состояние сознания, в котором нет места страхам и опасениям относительно результата сделки. Иначе и быть не может. Уникальный исход не есть что-то нами уже испытанное, поэтому мы по определению не можем иметь о нем никакого представления. Зная о нем, нельзя было бы определить его в качестве уникального. Искренне уверовав в невозможность знать будущее, чего именно вы станете ожидать от рынка, произнося «я не знаю», вы говорите совершенно верную вещь. Если вы верите в то, что на рынке обязательно что-нибудь дослучится, причем для того, чтобы заработать деньги, не обязательно знать, что именно, то где здесь существует возможность определения и истолкования рыночной информации, вызывающей страх и таящей угрозу? Абсолютно верно. Не существует. Приведем еще один пример стремления убеждений к самовыражению. Рассмотрим ситуацию, при которой первая встреча ребенка с собакой заканчивается позитивным эмоциональным переживанием. Как следствие, он не испытывает никаких проблем при общении с собаками, так как ему не пришлось испытать на себе их агрессию. Стало быть, у мальчика отсутствует мысль, убеждение о возможности оказаться укушенным или пострадать от собак каким-либо иным способом. По мере того, как он учится соотносить слова с воспоминаниями, в его сознании возможно укорениться убеждение, что все собаки веселы и дружелюбны. Поэтому всякий раз, когда в поле зрения будет попадать собака, это убеждение будет пытаться проявить себя. С точки зрения хозяев, выводящих своих питомцев на прогулку, поведение мальчика будет расценено как безрассудство. Попытки убедить ребенка, что если он не будет вести себя осторожно, рано или поздно собака его укусит, ни к чему не приведут, и все предупреждения будут игнорироваться. А реакция мальчика на призыв к осторожности выразится во фразах типа «ни в коем случае» или «со мной этого не случится». Представим, что однажды он подойдет к незнакомой собаке, которая желает побыть в одиночестве. Животное зарычит. Поскольку предупреждение останется без внимания, собака набросится на мальчика. С точки зрения системы убеждений ребенка, он только что испытал креативное переживание. Каким образом оно скажется на убеждении «все собаки дружелюбны»? Станет ли он после этого бояться всех собак, подобно мальчику из первого примера? Однозначного ответа на эти вопросы не существует, потому что есть и другие убеждения, также требующие самовыражения, которые не имеют ничего общего с собаками. Что если, к примеру, ребенок имеет чрезвычайно развитое убеждение, связанное с представлением о предательстве? По его мнению, его предавали важные люди, когда он оказывался в неких серьезных ситуациях, вследствие чего возникало ощущение сильной эмоциональной боли. Ассоциативно соединив нападение собаки с предательством всего собачьего рода, в смысле предательства его веры в собак, он, возможно, станет бояться всех собак. Весь объем позитивной энергии его изначального убеждения мгновенно трансформируется в негативно заряженную энергию. Мальчик может логически обосновывать такое переключение с помощью следующей мысли. Если одна собака меня предала, то и другие способны на это. Полагаю, впрочем, что развитие ситуации в таком ключе крайне маловероятно. Больше шансов на то, что присутствующее в изначальном убеждении слово «все» подвергнется деактивации, после чего энергия перейдет к новому убеждению, которое более точно отражает истинную природу собак. Новое переживание спровоцировало перетекание энергии, и в результате мальчик был вынужден расширить свои познания в области кинологии, от чего ранее он категорически отказывался. Убеждение в дружелюбности собак не пострадало. Он будет продолжать играть с ними, но будучи при этом уже осмотрительным, сознательно обращая внимание на все признаки дружелюбия или агрессии. Я думаю, фундаментальная истина касательно сути нашего существования заключается в том, что каждому моменту на рынке, равно как и каждому моменту в повседневной жизни, присущи уже известные нам сходные элементы – подобия, а также элементы, которых мы не знаем, поскольку в прошлом с ними не сталкивались. Пока мы не натренируем сознание на ожидание неизвестного, уникального результата, наше познание и навыки будут ограничены тем, что уже известно. А все остальное, то есть любая иная информация и возможности, не укладывающиеся в рамки уже обретенного знания, будет проходить мимо нас незамеченным и невоспринятым, будет подвергаться искажениям или напрочь отвергаться. Искренне уверившись в том, что нет необходимости знать будущее, вы станете вероятностно мыслить с точки зрения рынка, после чего не останется причин блокировать, не принимать в расчет, отрицать, искажать или агрессивно нападать на все то, что рынок предлагает нам в качестве потенциала движения в том или ином направлении. Если вы не переживаете такого рода свободу сознания, но стремитесь к ее обретению, следует решиться на активные действия по тренировке сознания с целью приучить его верить в уникальность каждого момента, а также деактивировать все другие убеждения, которые этому противоречат. Этот процесс ничем не отличается от того, через что прошел мальчик в первом сценарии. Он хотел общаться с собаками, не испытывая чувства страха, и для этого был вынужден не только сформировать новые убеждения, но и деактивировать все другие, ему противоречившие. Таков секрет становления успешного трейдера. Третье. Убеждения продолжают работать, независимо от того, осознаем мы или нет их присутствие в сфере нашего сознания. Выражаясь иначе, нам нет нужды помнить или иметь сознательный доступ к какому-либо убеждению, чтобы оно воздействовало в качестве силы на восприятие информации или на поведение. Знаю, что в это трудно поверить, но на нашу жизнь влияет и то, что мы даже не в состоянии вспомнить. Тем не менее, все, чему мы научились на протяжении всей жизни, хранится на подсознательном уровне. Попроси я вас припомнить все, чему пришлось научиться в процессе обучения управлению автомобилем, вряд ли вы сумеете вызвать в памяти все детали, на которых должны были концентрироваться во время посещения курсов вождения. Когда я однажды учил подростка вождению машины, меня совершенно поразило количество вещей, подлежащих усвоению, которые впоследствии воспринимаются нами как само собой разумеющиеся, о которых позже мы не задумываемся и которые никогда больше не всплывают на сознательный уровень. Возможно, наилучшей иллюстрацией сказанного являются люди, управляющие автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Каждый день и каждую ночь за руль садятся тысячи людей, пьяных настолько, что не имеют на уровне сознания никакого представления о том, как добраться из пункта А в пункт Б. Тем не менее, им удается благополучно доехать до пункта назначения. Навыки вождения и убеждения в способности управлять машиной в автоматическом режиме находятся намного глубже уровня сознания. Конечно, определенный процент пьяных водителей попадает в аварии. Но сравнив статистические данные дорожных происшествий с общим количеством людей, управлявших автомобилями в состоянии алкогольной интоксикации, можно удивиться крайне малому числу пострадавших. В основном пьяный разбивает машину, заснув за рулем, либо оказавшись в ситуации, требующей сознательного решения и быстрой реакции. Другими словами, для нормального вождения одних подсознательных навыков недостаточно. Трейдинг и самооценка. Влияние самооценки на результаты трейдинга чрезвычайно велико. Трейдинговая среда предоставляет неограниченные возможности для накопления капитала. Впрочем, само по себе наличие потенциала и восприятие нами возможности его реализации отнюдь не означает отсутствие у нас проблем с самооценкой. Подчас это означает глубокий разрыв между тем, какое количество денег мы желали бы получить от рынка, и нашей верой в то, чего мы заслуживаем. Чувство самооценки присуще каждому человеку. Легче всего описать это чувство, составив список всех активных убеждений, как сознательных, так и бессознательных, свидетельствующих за и против накопления и достижения для большего успеха и процветания. Затем сравните объемы позитивной и негативной энергии убеждений. При превалировании позитивной энергии убеждений, утверждающих ваше право на успех и благосостояние, вы обладаете положительным чувством самооценки. В противном случае ваша самооценка носит отрицательный характер. Силы взаимодействия этих убеждений друг с другом далеко не столь просты, как может показаться на первый взгляд. На самом деле, для распутывания этого сложного клубка могут понадобиться долгие годы упорной и изощренной работы сознания. Важно знать, что в принципе невозможно вырасти в той или иной социальной среде и не приобрести при этом каких-либо негативно заряженных убеждений, выступающих против идеи успеха и накопления значительного финансового капитала. Большинство такого рода саботирующих убеждений уже давно забыто и оперируют на уровне подсознания, но это не означает их деактивации. Как мы формируем саботирующие убеждения? К несчастью, это довольно просто. Часто ребенок, делая какие-то вещи, которые запрещены ему родителями и учителями, получает случайную травму. Многие родители, будучи обуреваемы чрезмерным педагогическим пылом, пытаются донести до ребенка смысл происшедшего, делая замечания вроде «ты это заслужил» или «видишь, что происходит с непослушными детьми? Бог тебя наказал». Вред от произнесения или выслушивания подобных сентенций состоит в том, что ребенок может ассоциировать с ними любые будущие травмы, формируя убеждение в собственной негодности, в том, что он недостоин успеха, счастья и любви. Любое испытываемое нами чувство вины может неблагоприятно сказаться на самооценке. Ощущение виновности обычно ассоциируется с ощущением собственной негодности, никудышности, а большинство людей придерживается мнения о том, что плохой человек заслуживает наказания и уж точно недостоин награды. Согласно некоторым религиозным воззрениям, материальное богатство достойно осуждения, поскольку противоречит духовному началу. Многие люди полагают, что не все способы делания денег оправданы, даже если допустимы с точки зрения общества и закона. И опять, у вас могут отсутствовать конкретные воспоминания о прошлом опыте, отрицающем возможность достижения и успеха, из чего не следует, что некогда пережитое бесследно исчезло и уже не влияет на восприятие настоящего. Когда мы торгуем на рынке, эти подсознательные саботирующие убеждения заявляют о себе в форме якобы случайных промахов, когда мы, утратив ни с того ни с сего концентрацию, выставляем ордер на покупку вместо продажи, или, решившись на минуту отойти от монитора, возвращаемся и видим, что упустили явную возможность заработать деньги. Я работал со многими трейдерами, добившимися определенных успехов в плане стабильности успешных сделок, которым ни за что не удавалось преодолеть некие пороги прибыльности. Они как бы наталкивались на невидимый, но очень реальный барьер, который можно сравнить с пресловутым стеклянным потолком, препятствие для продвижения по службе в высших эшелонах управления, с которым приходится иметь дело многим женщинам в мире бизнеса. Каждый раз, когда эти трейдеры упираются в барьер, балансы их торговых счетов резко ухудшаются, независимо от того, как ведет себя рынок. Тем не менее, отвечая на вопрос о причинах неудачи, они все сваливают на невезение или на бредовые капризы рынка. Любопытно, что им обычно удаются стабильные отрезки, иногда длящиеся в течение нескольких месяцев. А резкие снижения баланса начинаются с одних и тех же уровней. Я определяю этот психологический феномен как присутствие в негативной зоне. Если деньги могут чудесным образом материализовываться на торговом счете находящегося в зоне трейдера, точно так же они исчезают при вступлении в негативную зону, где связанные с самооценкой нерешенные проблемы таинственным образом воздействуют на восприятие информации и поведения. Я далек от утверждения о необходимости деактивировать любое убеждение, мешающее вашей позитивной самооценке, поскольку это было бы совершенно бессмысленно. Все равно это не по силам. Но вы обязательно должны отдавать себе отчет в наличии подобных убеждений и предпринимать конкретные шаги по нейтрализации их влияния на вашу торговлю. Глава 11.